так радость нынче встреча с теми, кто учился здесь. Это будет славный вечер, песни до небес. И салюты из улыбок, и шатер из добрых рук, где свиданием мир рассвечен и сердец знакомый стук. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, ученики. Вы прилетели сюда, к нам на крыльях судьбы. И встретят вновь улыбки классы, беды вас минуют и ненастья. Вот оно, глупое какое, учительское счастье. И встретят вновь улыбки классы, беды вас минуют и ненастья. Вот оно, глупое какое, учительское счастье. А потом опять заботы, вновь дела, дела, дела. Ждет от нас порою чудо, чудо детвора. Отдавать им все до капли, повседневно славный труд. Дети нас не позабудут, значит, и не предадут. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, ученики. Вы прилетели сюда, к нам на крыльях судьбы. И встретят вновь улыбки классы, беды вас минуют и ненастья. Вот оно, глупое какое, учительское счастье. И встретят вновь улыбки классы, беды вас минуют и ненастья. Вот оно, глупое какое, учительское счастье. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, ученики. Вы прилетели сюда, к нам на крыльях судьбы. И встретят вновь улыбки классы, беды вас минуют и ненастья. Вот оно, глупое какое, учительское счастье. И встретят вновь улыбки классы, беды вас минуют и ненастья. Вот оно, глупое какое, учительское счастье. Вот оно, глупое какое, учительское счастье.